Глава 6. Утро показалось мне слишком ранним. Когда в дверь, цокая каблуками, вошла Ульрика с подносом, на котором стояла чашка кофе и тарелка с булочками. Не знаю даже, что разбудило окончательно, аромат кофе или сдобы. «Фред, мне нужно в управление. Как я понимаю, денег у тебя нет». Тут я вспомнила, что вчера расплачивался Эггер. Надо забрать у хозяина счет и вернуть деньги капитану. «Нет», – кивнула я, садясь на постели. «Оставлю тебе свой кошелек. Потом разберемся». Вчера Ульрика все-таки настояла на том, чтобы снять с меня лохмотья, в которые превратилось мое лучшее платье. Сейчас оказалось, что спала в мужской рубахе. «Ну и плевать. Ключи от квартиры?» – продолжила подруга. «У тети Сильвы. Потом оставь себе», – решила я. «Хорошо, я попрошу твоего дядю», – кивнула Ульрика. «Если честно, срочного нет. Вернусь к полудню. Что принести, кроме одежды? Пистолет. Без него я чувствовала себя хуже, чем голой. Дорогая, твое оружие у Петера. Он будет дежурить снаружи. А ты пока перекуси и прими ванну. Пистолет сейчас, ванна потом. И приведи себя в порядок. На обед придет Эггер». «О, наконец-то есть возможность спросить, что связывает этих двоих?» «Ульрика!» – рявкнул за дверью голос Эггера. «Я опаздываю! Все, все, иду!» – крикнула она. «Фред, не вляпайся никуда! Хотя бы до обеда!» Я пообещала. И едва каблуки Ульрики затихли, крикнула Петеру, чтобы вошел. «Ну, фроляйн, ну на минуту отойти нельзя!» – ворчал он, вручая оружие. «И нож? Откуда он у тебя?» «Свои ножи?» – я помечала царапинами на рукояти. Этот точно остался вчера в глазнице оборотня. «Поучаствовал в облаве», — скромно сообщил Петер. «Трупы военные сожгли, а нож я прибрал потихоньку». «Как сожгли? А как же опознание?» «Вы... А так вот», — отрезал Петер. «У них все быстро. Кровь, правда, у некоторых тауматург проверил». «И что? Почему не позвали Ульрику?» «Меня и слушать никто не стал. Армейская операция. Майора Ф. Штальма пару дней придержат на гауптвахте, а потом к награде представят». Геройски выманивал оборотней на живца. Я чуть не поперхнулась последним глотком кофе. «Братец, значит, еще и отличился». «Да, фроляйн, и думаю я, стоит присмотреться к гарнизону вашего отца. Полсотни оборотней под боком, а никто и не почесался». Я расстроилась. Мало того, что матушка открыла очередной сезон брачной охоты, так и у отца не все в порядке. Все-таки придется ехать в Драконий Лог. А я уже надеялась на план капитана Эггера и что он предложит мне сотрудничество и интересный поиск. А пока будете ждать доктора Вальдан и капитана. Напишите протокол допроса Хелены Грислау. Бауэр вчера чуть плешь не проел. Вот теперь я вспомнила про ванну. И про обещание привести себя в порядок. И про несколько вопросов, которые давно пора задать. Как Эггер меня нашел? Как вы с ним пересеклись? Как он догадался взять пули с серебряным сердечником? Оказалось, что дядя после нашего фееричного исчезновения связался на всякий случай с драконьим логом. И когда ему сообщили, что ни меня, ни брата в поместье нет, он вызвал Петера. К кому было обратиться, как не к капитану? Тем более он и так обещал, что вечером заберет нас в Вильямсштадт. А я-то думала, он сам вспомнил, что обещал. Барон предположил, что портал выбросил вас где-то в горах. Гарнизон сразу подняли в ружье. А я поделился с капитаном нашим запасом пуль. Взятку дал, чтобы в облаве поучаствовать. Беззлобно подначила я. Просто вы, фроляйн, с вашей способностью оказываться в нужное время в нужном месте, вполне могли бы попасть прямо в логово. И уж если бы так случилось, я не хотел бы вас упокаивать. А у Эггера рука не дрогнет. Так как он меня нашел? Повторила я. Слыхал я краем уха, что у разведки есть артефакты переноса, которые настроены на человека, а не на место. Почему бы таким не быть у контрразведки? Чего только нет у армейских. Значит, настроился он на меня заранее. Все-таки собирался найти и проводить в Вильямсштадт. Это почему-то обнадежило. Вот если бы меня уже покусали, я стала рассуждать вслух, он бы смог меня найти? Я, фроляйн, не теоретик. У него спросите. А ты случайно, кроме оружия, мою запасную форму из управления не захватил? И форму, и тот лоскуток, что вам дал Лео Кларк. Даже сумочку, что в кабинете шефа осталось. Петер, я тебя обожаю. Неси. Он вышел, а я подумала, что если матушка окончательно допечет с выбором мужа, выйду за Петера. Он не совсем старый, мы знакомы много лет и прекрасно друг к другу относимся. Он знает все мои слабости и карьере мешать не будет. Что еще нужно? Любовь? Я очень люблю Петера. Очень. Ну кто еще подумал бы о том, чтобы принести мне комплект запасной формы? Потом я плескалась в ванне, а горничная приводила форму в идеальный порядок. Пришивала оторванные пуговицы, гладила, чистила бляху на кипи. Лоскуток Лео, чтобы не потерять, я приколола внутри нагрудного кармана рубашки. Когда мы с горничной закончили, в номер вернулся Петер с пачкой чистой бумаги. Я как наяву увидела воздетый к небу указательный палец старшего дознавателя. Протокол. Пришлось садиться и по памяти восстанавливать ход допроса. Казалось, что он был не вчера, а минимум неделю назад. Когда я дошла до появления Баба Димри, меня посетила смутная мысль съездить на место и посмотреть на следы. На полдороги от Крушевца до Вильямсштата в лесу, но не в нем же оборотень устроил логово, если рядом есть горы. Я вскочила и рассказала Петеру про последние приключения Хелены. Съездим. Лошадки уже застоялись, и вам размяться не помешает. Только протокол допишите, ответил тот. Зануда. Не пойду за него замуж. Если дописывать протокол, там скоро и полдень. Объявится Ульрика с Эггером, придется с ними обедать, а следы, между прочим, в моем теперешнем состоянии и так найти непросто. Но Петер уперся, что без протокола никуда меня не повезет. Пришлось дописывать. До полудня еще оставалось минут 40. Он поворчал, но пошел запрягать. А я задержалась у стойки портье, чтобы написать записку Ульрике. Удивительно, как действует на мужчин вид женщин в форме. Фрауляйн лейтенант Штальм? Слушаю, Герр Фокс. Вы к нам надолго? Как сложится, Герр Фокс? Я, приношу извинения, что пошел на поводу у баронессы и позволил забрать ваши вещи. Впредь не повторится. Извинения приняты, Герр Фокс. Если пожелаете, могу оставить ваш номер в постоянное пользование. Не стоит. Все-таки постоянно я живу в столице. А вот если бы вы поделились кое-какими сведениями, то да, глаза у него заблестели. Я бы не стала возбуждать дело о контрабанде. И как же я забыл, что вы ищейка. Что-то глаза отвело, невинно похлопав ресницами, спросила я. Так как? Информацией поделитесь? Я хочу гарантий. Иначе придется сильно расстроить вас и нашего глубоко уважаемого барона. У вас какие-то делишки с моей матерью? Я удивилась. Что же из контрабандных товаров могло понадобиться баронессе Ф. Штальм, которая могла без особого ущерба для кошелька купить второй драконий лог? Но еще больше я удивилась, когда почувствовала легкое покалывание в районе груди. Там, где в кармане рубашки был приколот лоскуток от Лео. «Могу рассказать», — предложил Фокс. «Эти, как вы говорите, делишки напрямую касаются вас». Теперь поведение матушки обрело смысл. Она приезжала не за мной, а забрать свой заказ, поэтому она не взяла с собой отца. По той же причине Фокс так нервничал в те дни и пытался выставить меня из Вильямсштата. А сейчас, видимо, он избавился от товара, расслабился и даже предложил мне номер на постоянной основе. С матушкой я разберусь сама. А вот о некоторых ваших гостях хотелось бы узнать поподробнее. Но что я могу сообщить? Он удивился и даже, по-моему, искренне. А вы подумайте, я не тороплю. Например, фрау Зимодан, простите, Греслау, тут же исправилась я. Ее последний кавалер оказался оборотнем. Возможно, вы вспомните что-то и о других? Греслау, забормотал Фокс. Поговорю с персоналом. Она не была у нас уже пару месяцев. Все же не упомнишь. Хорошо. Полковник Танау. Вы так много рассказывали о его последней ночи. Думаю, есть что рассказать и о последних днях. Ну что теперь? Дело прошлое. Упокойник уже не встанет. Но рассказ будет долгим, в двух словах не выйдет. А вы напишите, предложила я, видя, что Петер подогнал коляску ко входу. Я хочу немного проехаться перед обедом. Жду доктора Вальдан и капитана Эггера. Вы им передайте, что скоро вернусь. Непременно, слегка озадаченно обещал Фокс. Наверное, думал, что я с него не слезу, пока не вытрясу все, что знает. Не слезу, конечно. Но он-то никуда не денется. А вот следы Баба Димри... Петер помог мне сесть, закрыл дверцу и нахлёстывал лошадок всю дорогу через ближний пригород, где в садах росли знаменитые груши сорта Вильямс, то ли названные так в честь города, то ли сами давшие ему название. Зелень садов сменилась полями, где трудились огородники, Даже в полуденную жару люди в выгоревшей одежде махали тяпками. Воюя с сорняками, вылезшими после грозы, наконец мы въехали в лес, и Петер сразу замедлил ход. Лошади пошли шагом, а я внимательно смотрела по сторонам, но если бы не лоскуток Лео, пропустила бы то место, где из леса выскочил Баба Димри. На придорожном кусте беленики одна из веток, она совсем не бросалась в глаза, просто с одной стороны несколько листьев привяли. Покачивалась, будто не от ветра, а лоскуток ощутимо грел кожу даже сквозь рубашку. Я соскользнула со своего места. Конечно, ветка надломана. Вот и качается. «Стой тут! Поищу следы», — велела я. Я слегка углубилась в лес. След был прямой и четкий. И вел к небольшой вымоине в корнях старого дуболиста. Петер нагнал меня, как раз когда я пыталась понять, что тут случилось с Баба Димри, потому что следы вели отсюда. Как будто порталом его выбросило именно тут. А дальше он шел, бежал, к дороге сам. «Странно. Здесь у них был схрон», — сказал Петер, присаживаясь у корней на корточке. «Фроляйн, вот тут, видите? Остатки упаковки. Непромокаемая бумага редчайшей ценности была порвана на мелкие клочки, которые я не заметила, потому что их аккуратно прикопали рядом. Лоскуток в кармане затрепыхался. Что ж такого важного было спрятано в непромокаемую упаковку? Не помнишь, что нашли в трупе? Может, оружие? Нет, вроде. Вонжич бы тогда от радости прыгал». Лоскуток толкался. «Да что это такое вообще? Я сделала пару шагов в сторону и еще пару». Это его устроило. И поняла, сюда Баба Димри приезжал зверем. Тут перекинулся, а в упаковке была одежда. Безликий спланировал все. Здесь оборотень стоял еще на четырех ногах, лапах, и след был еле заметен. Если б не подсказки лоскутка, я бы его не нашла. «Петер, нет, фроляйн, никуда вы не пойдете. Лошади на дороге. Вашего дяди имущество, между прочим, по делу Бауэр-старший. Вот пусть ищет свободную ищейку и подкрепление. Я свободная ищейка». «Вы в отпуске», — напомнил он. «Одна, с нестабильным даром, и лошадей я не брошу». Я понимала, что он прав, понимала, но след звал, а чутье откликалось. «Уйти и все бросить? Нет, нет», — вторя моим мыслям сказал мать его Эггер. «Гершульц прав. Одну с нестабильным даром вас отпускать нельзя». Я резко обернулась. Чуть в стороне от дуболиста стояли Эггер и Ульрика. Ульрика, надо отдать должное, при постороннем не ругалась. Как обычно, не требовала, чтобы я вела себя согласно рекомендациям самого Клаушвица. И не шастала по лесам без подкрепления. Она мило улыбалась Петеру, подошла ко мне, умудряясь не цепляться каблуками и подолом длинной юбки за корни и молодую поросль, и крепко взяла за руку. «Что ты здесь делаешь? Помнишь Баба Димри? Здесь он перекинулся в человека, переоделся и вышел на дорогу, чтобы его подобрала Беляна». «Минуточку, лейтенант, вы о чем? След манил. Я не могла больше стоять с ними просто так. Я оставила в номере протокол допроса. Прочитайте и узнаете. Петер, теперь есть кому посмотреть за лошадьми. Ну, пойдем, пойдем, скорей». «Фредди, я тебя не отпущу», — твердо сказала Ульрика. «Или со мной, или никуда». Я обвела ее взглядом сверху вниз, особенно заостряя внимание на юбке и туфлях. «Ну и что? Это лес, Ульрика», — вмешался Эггер. «Насколько помню, с коляской ты управляешься лихо. Лошадей в гостиницу. Жди там. А мы втроем пойдем по следу, заодно я узнаю о судьбе фольклорных персонажей. Ульрика, пожалуйста», — взмолилась я, понимая, что или так, или Петер упрется. Она согласилась, заявив, что снимает с себя всю ответственность, и сунула мне в руки корзинку с пирожками. Я почувствовала себя почти что чаплиной с корзинкой и где-то в душе порадовалась, что этот образ Хелена использовать не успела. Примечание автора. Чаплина с корзинкой. Героиня одноименной сказки. Конец примечания. От Эггера избавиться не удалось. Но я больше не могла стоять на месте. Клятый оборотень мчал по прямой, перемахивая овраги и поваленные деревья. В зарослях ежевики на колючках остались клочья шерсти, которые Петер аккуратно собрал в бумажный пакет. Эггер же все требовал рассказать, что случилось с Беляной и Баба Димри. Пришлось объяснять, что так мы назвали неопознанного оборотня, труп которого прибрали к рукам военные, и его подружку, которая и подружкой-то на деле не была, а была лишь средством доставки. Мы шли в хорошем темпе, направление было четким, на юг, в сторону гор. Тут что-то дернуло за язык, и я обмолвилась о типе без лица. Эггер сделал стойку не хуже борзой. «Где сейчас эта ваша Билена?» «Не знаю, вчера была в управлении, потом появился мой братец и... Возвращаемся, мне нужна эта женщина». Бауэр обещал, что за ней будут приглядывать. «Мне тоже не нравится этот безликий, но возвращаться?» «Нет. Лейтенант, я приказываю. У себя в армии приказывайте. Все равно она не будет с вами разговаривать». «Со мной?» — он усмехнулся. «Будет. Мне даже стало любопытно на это взглянуть. Но шаг я не сбавляла. Тем более, что дорога стала легче. Густой подлесок и высоченные дуболисты сменялись редким хвойником. Можно было не петлять, а идти прямо по следу». Фраляйн записывала ее показания. Поддержал меня Петер. «Вам бы почитать сначала, капитан?» «А я не дам. Передумала», — заявила я. «Хочу выйти на логово Бабадимри. А там наверняка много интересного. И про этого безликого тоже. Лейтенант, я периодически забываю, что вы...» Начал Эггер и примолк. «Надо договариваться, капитан», — без эмоций заметил Петер. «Мы вам протокол допроса, а вы нам логово Бабадимри. У вас ведь есть собаки, которые пройдут по этому следу?» «Ну, не знаю», — протянула я в лучших традициях капризных фраляйн. «Хочу сама. А собаки — это же собаки. И вы уверены, что в логове будет информация о безликом? Ну, как же он передал Бабадимре приказ срочно явиться в Вильямштадтскую гостиницу?» Эггер разозлился. «А я ведь ему сразу предлагала остаться и протокол допроса почитать». «Убедили. Оставайтесь тут, я возьму поисковую группу и вернусь». Петер кивнул. Капитан исчез в портале. Как назло, я перестала чуять след. Зато запах из корзинки шел умопомрачительный. Петер расчистил мне место у какого-то пенька. Я положила на него белейшую салфетку и взялась за пирожки. «А знаешь, Петер, раз я все равно в отпуске, надо устроить нормальный пикник. Пожарить сосиски на костре, сделать ягодный пунш, запечь». Пока я мечтала, рядом возникла огромная собака странной пегой масти. Побольше иного оборотня, из пасти выпал розовый язык, смахнувший мой пирожок. Дернулся кадык на горле, и все, я лишь моргнуть успела. Рядом с первой собакой возникла вторая. Они воровато переглянулись между собой и просяще уставились на меня умными карими глазами. В общем, я осталась без пирожков. Зато, когда из портального разрыва пространства показались хозяева собак, мы все сделали вид, что ничего такого не было. Уж больно грозно смотрели два мужика в армейской полевой форме, которые еще и принюхиваться начали. «Пирожки?» — сказал один другому. «Уже нет», — возразила я. Следом за ними вышли еще двое. «Откуда таких берут? Ну просто два бандита с большой дороги. У одного нос сломан, у другого глаз подбит». И, наконец, сам Эггер. «Лейтенант, подскажите след». Я встала с насиженного места. Собаки? Какие умницы! Может, себе парочку завести? Остались сидеть, пока не услышали малопонятную мне команду. Армейские тоже любили фраляйн в форме, потому что пялились только на меня. Я встала точно там, где промчался Бабадимри. Собаки обошли вокруг пару раз, а потом сели чуть дальше, опустив носы к земле. «Спасибо, лейтенант», — сказал Эггер. «Мозер, это уже тому, с перебитым носом. Нам нужно логово». «Понял, капитан, разрешите выполнять?» «Выполняйте». Он тут же развернулся, махнув нам с Петером рукой. Петер шагнул в портал первым, за ним я, последним капитан. Вышли мы, как и ожидалось, в холле гостиницы. Когда Эггер прочитал мой протокол, у него только пар из ушей не валил. Ульрика, которая уже вытрясла из меня все подробности, сказала: «Ну что, контрразведка облажалась? Безликий знал о слежке и посылал с поручениями дурочку Хелену, а вы велись. Уймись, и без тебя тошно», — сквозь зубы бросил ей Эггер. «А все потому», — назидательно продолжила Ульрика, «что развели секретность. Труп Бабадимри опознали. А нам не гугу. Все, я обиделась. «Ульрика, пошли, пусть этот неблагодарный капитан делает, что хочет. Он знал, кто такой Баба Димри, и все это время мешал мне искать его логово. Лейтенант, фрайлайн Штальм, поймите, я не могу направо и налево сообщать закрытую информацию. Это мы с Петером направо и налево. Ульрика, ты идешь? Портянку мне в глотку, фрайлайн. Ну, простите, я сейчас расстроен. И давайте делиться сведениями обоюдно». Я его дожала. Теперь нужно немного уступить. Поэтому не стала тыкать в протокол, которым уже поделилась. Возможно, если вы расскажете нам об Баба Димри, то мы тоже найдем, что сообщить. И сможем вместе поужинать, раз уж с обедом не вышло, добавила Ульрика. Капитан слегка успокоился и рассказал, что до того, как стать оборотнем, Баба Димри был сержантом первого класса в отставке Янышем Андраши, комиссован по ранению. «Мы в курсе, ногу отрезала», – перебила его Ульрика. «Спивался. Видно, когда пропал, и не хватился никто». Эгер развел руками и издевательски поклонился. «Вы и сами все знаете. А как он был связан с Безликим? Безликий его обратил? Узнаем, когда найдем логово», – ответила я. «Меня больше беспокоит сам Безликий. Как он изменяет личность? Он маг или владеет каким-то артефактом? И чем ему помешала фрайлайн?» – добавил Петер. «Дамы, Гершульц, вы понимаете, что одной подпиской о неразглашении теперь не обойдетесь? Двумя?» – похлопала ресницами Ульрика. «Тогда я еще хочу анализы крови оборотней, убитых при облаве. А я хочу, чтобы вы все поступили в полное распоряжение управления контрразведки столичного округа. Значит, вопросы-то мы правильные задаем?» – хмыкнул Петер. «Только вам, гер-капитан, не с нами договариваться надо. С вашим начальством?» «Договорюсь», – пообещал Эггер. «Вообще-то Петер имел в виду баронессу Эвштальм», – вздохнула я. «Она тоже мечтает, чтобы я поступила в полное ее распоряжение. А я подчиняюсь только высшему совету тауматургов», – невинно заметила Ульрика. «Словом, советую тебе ограничиться двумя подписками, а не разглашением». Но капитан не замечал препятствий. «Давайте считать, что мы договорились. С моей стороны – поддержка и ресурсы всей контрразведки. С вашей – помощь в выявлении шпионской сети некоего союзного государства. Шпионов я еще не ловила». «Согласна. Это если капитан прикроет вас от баронессы», – напомнил Петер. «Прикрою», – без тени сомнений сказал Эггер. «Что, женишься?» – спросила Ульрика с коварной улыбкой. Эггер едва не поперхнулся, но сумел удержать лицо и поинтересовался, действительно ли я собираюсь замуж. Но не говорить же ему, что мое мнение в этом вопросе никого не интересует. «Вы же понимаете, долг перед страной, родом и все такое», — ответила я прямо. Он посмотрел с уважением. «Вы будете прекрасной матерью». «Значит, это ваше последнее дело?» Ульрика мягко и вежливо велела ему заткнуться. «Но у меня все равно было отличное настроение. С матушкиными планами я как-нибудь разберусь. Зато сейчас выпала редкая удача поохотиться на шпионов».